пусть. Ни денег, ни Лены, ни кубика, ничего. Тишина и покой. Может, пока вообще ничего не предпринимать. До завтра. Я же не виноват ни в чем. Что говорит народ? Народ говорит, утро вечера мудренее. Глава 15. И пришло утро. Виктор Запальцев, наполненный сладкой дремотой, приоткрыл глаза. Шторы задернуты, очертания предметов таинственны. Вот старый комод, бабушкин комод. Рухлядь, которую давно пора выбросить. Но когда-то это считалось вещью. Ведь не из прессованной фанеры, из настоящего дерева, украшен резьбой. Рисунок резьбы, конечно, примитивный. Виноградные гроздья, листья, груши, яблоки. С любовью и старанием делалась эта мебель. Мастером-кустарем. Желтые стружки длинными спиралями опадали на пол. Кропотливая, неспешная работа. С уважением к дереву и к самому себе. А можно было и лучше сделать. Узор в виде, например, дельфинов. Дельфины в волнах. А на дельфинах, например, грудастые такие русалки. Нет, русалки — это не актуально. Ног нет. Просто девушки с распущенными волосами. В профиль. Нет, ей-богу, в этой семейной неприхотливости есть свой шарм. Своя сермяга, как говорит Лена, певичка ресторанная. Взять и остаться здесь на некоторое время. А где тот чмурик, с которым он обменялся? А где сама женщина, с которой... Женщина вошла в комнату, опустилась на колени возле постели. Погладила Виктора по щеке. — Ну, Сережа, — прошептала она. — Что? — усмехнулся Виктор. — У меня такое чувство, будто ты из подполья вышел. — Возможно. — Нет, действительно. — А если так, то надо отметить. У нас есть вино? — В 5 утра. — И нам на дачу к детям ехать. — Ну и что? Хочу вина. — И плевать на дачу, — подхватила женщина. — Там родители мои. Пусть нянчатся. Им в радость. Приедем позже. Правильно? — Правильно. Женщина принесла бутылку Кагора. На случай большого праздника хранился этот Кагор. Выпила с Виктором, смеясь, удивляясь своему настроению, а, выпив еще рюмку, закрыла глаза и тихо заплакала. — Ну что? — Что? — спрашивал Виктор, целуя мягкие руки. — Ничего. — Где ты раньше был? — Неважно. Теперь я тут. — С тобой, — сказал Виктор, и полюбил женщину. И они стали жить счастливо и умерли в один день. Это, конечно, шутка. А всерьез Виктор остался в этом доме. Он каждый день ждал появления хозяина и большого скандала. Но хозяин все не появлялся. Может, увяз в той суматошной жизни, от которой освободился сам Запальцев. Дай бог ему удачи в таком случае. И вдруг холодок по спине. А что, если этот чмурик по неопытности нарвется на серьезные действия друзей-врагов Запальцева? Что, если покалечит его Запальцево тело? Что, если вообще погибнет, навсегда оставив двойника в своем теле? А оно и старее, и хуже. Но, с другой стороны, лучше спокойно жить в таком теле, чем умереть в молодом и упругом. Виктор поражал жену ласками. Был необычайно внимателен к детям и скоро всей душой привязался к ним. Правда, сначала ему пришлось попугать домочадцев. Сказал, что ощущает смешные провалы в памяти. Например, дорогу вот на службу забыл. Чудеса. Лена переполошилась. Виктор ее кое-как успокоил, сказал, что уже был у врача. Ничего страшного, это восстановится. Главное, не фиксировать на этом внимание, а окружающим помочь вспомнить то, что забылось. Они помогали. Виктор умудрился сделать это веселой игрой. «Куда это я портфель засунул?» Бродил он по квартире, а дети радостно кричали. «Холодно! Теплее! Горячо!» А потом признавали, что портфель отдан в ремонт. Ручка отвалилась. И все в таком же роде. На работе он довольно быстро вошел в курс дела, проявив минимум энергии, которой наделила его природа. Не прошло и месяца, как его выдвинули небольшим начальником, и уже руководство намекало на возможности дальнейшего повышения, но Запальцев остерегся такой стремительной карьеры, поубавил прыти. Он увлекся другим. Сначала он доказал соседу из квартиры 32, что тот совершенно напрасно владеет двумя сараями во дворе, один из которых из кони принадлежал квартире номер 33.